В Тбилиси и Грузии жили писатели-декабристы Кюхельбекер, Бестужев-Марлинский, Адоевский, поэты пушкинской плеяды Давыдов, Шишков, Тепляков. В Тбилиси служил корнет Нижегородского драгунского полка Лермонтов, сосланный на Кавказ за стихотворение «На смерть поэта» и посвятивший Грузии своих демонам Цири, дары Терека и другие произведения. Из Тбилиси поэт писал: «Если бы не бабушка, то, по совести говоря, я бы охотно остался здесь». Через 14 лет после отъезда Лермонтова сюда приехал Толстой. Готовясь вступить в Кавказскую армию, он поселился в доме немецкого колониста и вел дневники о своем пребывании в Грузии. Здесь Лев Толстой написал свое первое произведение «Детство», а десятилетия спустя повесть «Хаджи Мурат», в которой отразились многие из его тбилисских впечатлений. Не один раз бывал в Тбилиси и русский драматург Островский. В 1883 году, увидев в грузинском театре актрису Саларову Абашидзе в роли Полины из пьесы «Доходное место», он сказал ей: «Пока вы живы, моя Полина не умрет». Свой первый рассказ «Макар Чудра» молодой Алексей Пешков опубликовал в тбилисской газете «Кавказ» и впервые подписал его именем Максим Горький. Поэма «Девушка и смерть», наброски к легенде Данка, несколько рассказов — все это тбилисский период творчества Горького. В разное время через Тбилиси пролегали литературные пути Успенского, Белого, Фурманова и других писателей и поэтов. В Тбилиси находили добрых друзей Маяковский, Есенин, Пастернак, Мандельштам, Паустовский. С Тбилиси связаны имена художника Айвазовского и композитора Чайковского, Немировича Данченко, Шаляпина. Здесь бывали Чехов, Репин, Рубинштейн, Балакирев, художники Васнецов и Верещагин. Друзей у русских писателей и других выдающихся деятелей русского искусства в теплом городе Тбилиси было немало. Многие останавливались в гостеприимном доме князя Александра Чевчавадзе, поэта-романтика и образованнейшего человека своего времени. Современники говорили о нем: «Все, что приезжало из Петербурга порядочного и сановитого, молодого и старого, составляло принадлежность гостиной князя. Прелестное семейство его было в Тбилиси единственным, в котором заезжие гости с севера и запада находили начало святого грузинского гостеприимства в полном согласии с условиями образованного европейского общества». С Тбилиси и семейством князя Чевчавадзе была тесно связана судьба Грибоедова, который, по словам одного из современников, любил Грузию так пламенно, так чисто, как редкие любят даже родину свою. В доме своего тестя он встречался с передовыми представителями грузинского общества и вместе с ними активно участвовал в решении вопросов, связанных с благоустройством Тбилиси, учреждением публичной библиотеки, основанием газеты «Тифлисские ведомости». Грибоедов был женат на Нине, дочери князя Чевчавадзе. Еще до того, как комедия «Горе от ума» была выпущена в свет, ее ставили на тбилисской сцене любители. Неоконченную трагедию Грибоедова «Грузинская ночь» современники признавали достойной украсить не только русскую, но и всю европейскую литературу. Пантеон грузинских писателей и общественных деятелей находится на полпути к святой горе Мтацминда, нависающей с запада над Тбилиси щетинистым гребнем. А на искусственной террасе у подножья скалистого склона сооружена церковь. В VI веке, когда здесь были еще непроходимые леса, это место облюбовал святой Давид, один из 13 отцов-миссионеров, возвратившихся из Сирии в Грузию. Сначала на этом месте находилась часовня и молельня монаха-подвижника. Впоследствии воздвигли небольшой храм, который в эпоху средневековых войн был разрушен. Нынешняя купольная церковь святого Давида возводилась в течение 10 лет с 1861 по 1871. С церковным родником, вытекающим из расселины скалы, связано одно старинное поверье. Женщине, задумавшей сокровенное желание, надо смочить в родниковой воде камушек и приложить его к церковной стене. Если камушек удержится, значит, Всевышний услышал молитву, и желание счастливицы исполнится. А возле церкви на двух разновысотных террасах расположился пантеон, где похоронены великие грузинские писатели и поэты Чавчавадзе, Бараташвили, Итабидзе, драматург Эристави и другие. В южной части террасы находится один из четырех сложенных ступенями больших камней черного лабрадора с надписью на грузинском языке «Акаки». Здесь похоронен любимый поэт грузинского народа Церетели. Неподалеку находится могила певца гор Важа Пшавела, а над ней необработанная каменная глыба, привезенная с его родного района. В скале на нижней террасе, в маленьком гроте с каменной аркой, видны две могилы. На арке высечена надпись на грузинском языке «Здесь покоится прах Грибоедова». Воздвигла памятник этот супруга его Нина, дочь поэта Александра Чавчавадзе, в году 1832. Рядом с ним похоронена и его супруга. В Тбилиси много музеев, но трудно определить, где кончается город и где начинается музей. Художником и бытоописателем старого города был Пиросмани. Своеобразие облика Тбилиси во многом определяется его местоположением. Часть города находится в котловине, окруженной с трех сторон невысокими хребтами и возвышенностями. Другая часть расположилась на склонах гор Мтацминда, Табурис-Мта, Салалакского хребта и низких отрогах. Исторически Тбилиси, следуя рельефу местности, строился по склонам гор. Дома в городе располагались уступами, скученные, плотно примыкая друг к другу. Современники отмечали, что в старом городе, не касаясь ногами мостовой, а только поднимаясь и опускаясь с одной крыши на другую, можно было обойти целый квартал и открыть себе вход в любой дом. Старый Тбилиси многие десятилетия мало менялся в своей планировке. Да и современному городу не хватает места. Он вытянулся по долине Куры уже более чем на 30 километров, а его улицы все равно взбегают на склоны и заворачивают за отроги гор. Природный рельеф всегда осложнял градостроительство в Тбилиси, но ему же город обязан и своим неповторимым очарованием. Расположенные террасами кварталы, меняющиеся направление улиц, колоритное сочетание природы и архитектуры все придает Тбилиси красоту совсем особую.